Нацистско-советская бомба. Примечание мемуариста. Тут у посла игра слов. Бомба одновременно значит и сногсшибательную новость, известие. Нью-Йорк, 22 августа 1939. Примечание посла. В этот день в печати было объявлено о соглашении Молотова-Риббентропа. Достопочтенному Самнеру Уэллсу, исполняющему обязанности государственного секретаря. Вашингтон, округ Колумбия. Мой дорогой мистер секретарь, в связи с вышеизложенным вопросом мне пришло в голову, что, принимая во внимание историю моей службы в России и сведения, собранные там, а также в Европе, мой диагноз и прогноз ситуации и вызванного ею нового положения могут представлять некоторую ценность для вас и департамента. Как показывают мои предыдущие доклады, как письменные, так и устные, вам и департаменту, заключение этого пакта о ненападении между Россией и Германией для меня не стало неожиданностью. Мои сообщения из Москвы в течение последних 2 лет указывали, что было совершенно ясно, если Европа хочет иметь мир, то это неминуемо окажется фашистский мир, навязанный диктаторами. Если только Англия и Франция не создадут уравновешивающую ось Восток-Запад, включив в нее Советы, и не установят баланс сил, который будет поддерживать мир в равновесии. Более того, всегда было понятно, как я указывал в своих докладах, что было множество преимуществ как для Германии, так и для России в обоюдном сближении. Они проработали вместе 10 лет и снова могут это сделать. Такая возможность никогда не может быть исключена при любой объективной оценке ситуации. События, способствовавшие нынешним советским действиям. Во время пребывания Литвинова во главе Наркомата иностранных дел, несомненно, был очень сильный моральный импульс враждебности по отношению к Германии и державам-агрессорам, начиная с момента прихода Гитлера к власти. В этот период советская власть, на мой взгляд, старательно и энергично пыталась выстроить общий фронт против агрессоров и была искренней сторонницей неделимости мира. Примечание мемуариста. Когда посол говорит о неделимости мира, он имеет в виду не единство стран, а единые подходы к мирному процессу. Коллективную безопасность, то есть. К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с тем, что 2 разных английских слова переводят у нас одним словом «мир». Одно значит «отсутствие войны», второе – «мировое сообщество», «весь мир». Ровно с этой же проблемой столкнулся в свое время граф Лев Толстой, писавший большую часть на французском свой знаменитый роман, и вынужденный потом переводить его на русский. В итоге вышла игра слов. Филологи говорят, что по орфографии первых изданий совершенно ясно, война и мир – не противопоставление разных этапов жизни. Мир там означает, собственно, общество, а не отсутствие войны. То есть в переводе с русского на русский роман должен был бы называться «Война и люди». Продолжаем. Умелая борьба Литвинова за мир и демократические идеи в Лиге наций, энергичная позиция советского правительства, готового к борьбе за Чехословакию, свидетельствовали о подлинной искренности намерений и заметной степени благородства. Однако, начиная с Мюнхена и даже до него, произошло накопление событий, которые постепенно сломили это отношение со стороны советского правительства. Во время моего пребывания в Москве я был очень впечатлен фактом, что русские, несомненно, были сильно раздражены политикой булавочных уколов, превосходства и забалтывания, которые дипломатические миссии западных держав приняли по отношению к советскому правительству. Советы имеют чувство собственного достоинства и глубоко возмущены подобной политикой. Затем последовал ряд событий, обостривших отношения между советским правительством и западными демократиями. Советы были унижены и глубоко задеты тем, что их исключили из Мюнхена. Из умиротворения выросло еще большее недоверие советского правительства к способностям, намерениям и даже честному слову правительства Чемберлена или правительства Деладье. Советские предложения о реалистическом союзе, чтобы остановить Гитлера, были отвергнуты правительством Чемберлена из уважения к чувствам поляков и прибалтийских государств. Во время советско-британско-французских переговоров, включая заседания миссии Стрэнга и военных миссий в Москве, это недоверие усиливалось тем, что эти представители не были обличены властью заключать окончательный, определенный реалистический союз. Росло подозрение, что Англия и Франция ведут дипломатическую игру, ставя Советы в такое положение, когда России придется сражаться с Германией в одиночку. Примечание мемуариста. Какие уж там подозрения? Британия и Франция совершенно беспардонно саботировали советские попытки договориться летом 1939-го о совместной борьбе против Гитлера. На переговоры присылались делегации из отставных дипломатов и третьеразрядных чиновников, которые не могли принимать никаких решений. Их единственной задачей было затягивать дело, в то время как настоящие британские и французские дипломаты вели переговоры с фашистами. К августу стало совершенно ясно, нам не только предстоит воевать против Гитлера в одиночку, как бы нам еще и не пришлось воевать с его британо-французскими союзничками заодно. Советско-германский договор о ненападении, конечно, совершенно выбил у западных хитрецов почву из-под ног. Продолжаем. Затем последовали предложения Гудзона по экономической реабилитации Германии, которые опять-таки попахивали умиротворением с точки зрения Советов. После этого правительство Чемберлена отложило заседание парламента, не заключив никакого определенного соглашения с Россией, и советское руководство обнаружило, что британская экономическая миссия была направлена в Данию, якобы с благословения Чемберлена, для изучения вопроса об экономическом умиротворении по линии политики, начатой Гудзоном. Вдобавок к этому Франция и Англия упорно отказывались заключить недвусмысленное соглашение о поддержке России в защите жизненно важных интересов России, в предотвращении поглощения посредством внутренней агрессии прибалтийских государств. В то время как Россия предлагала недвусмысленную поддержку Англии и Франции, то есть прийти к ним на помощь, если их жизненно важные интересы будут затронуты германским нападением на Бельгию или Голландию, независимо от характера агрессии. Эти события питали подозрения и вызывали недовольство реалистических советских лидеров, в том числе и Сталина. По-видимому, они наелись попытками остановить агрессоров участием в европейских делах и, что характерно, смело изменили свою позицию. Они решили укрепить свое положение, заключив с Германией пакт о ненападении, который гарантировал бы России мир, по крайней мере на время, независимо от любой возможности войны в Европе. Вышеизложенное является теорией относительно того, что вызвало эту ситуацию, исходя из фактов и впечатлений, которые я собрал и получил. Доминирующим мотивом Советов является и всегда был личный интерес. Какое-то время они были ярыми сторонниками активной воинственной вражды против агрессоров, чтобы сохранить мир. Это было не только из-за любви к миру как таковому, но и потому, что это соответствовало их интересам. Ближайшие последствия для европейского мира. Последствия этого нового развития для европейского мира в настоящее время весьма проблематичны. Мое собственное суждение состоит в том, что с надежно закрытой восточной стеной Гитлер возьмет не только Данциг, но и коридор. Он сделает это сначала дипломатическим требованием, в котором не будет ни обсуждения, ни компромисса, а будет только ультиматум. Польша, вероятно, спустит ему это и будет надеяться дожить до сражений в будущем. Если это произойдет, вероятно, в этом году войны не будет. Если же Польша откажется подчиниться и будет сражаться, то вопрос будет заключаться в том, встанут ли Англия и Франция на ее защиту. Возможно, быстрота событий сделает вступление Англии и Франции в войну неизбежным. Если да, то масло уже налили в огонь. Поэтому с любой точки зрения ясно, что Гитлер одержал сокрушительную дипломатическую победу. Весь будущий статус Европы находится на волоске. Британская империя, Великобритания и Франция находятся на грани самой катастрофической потери престижа в своей истории. Мир в Европе, если он будет поддержан, находится в непосредственной опасности стать миром, навязанным диктаторами, в условиях, когда все малые страны быстро бросятся под щит немецкой эгиды. И в условиях, когда сложится концерт стран, как я предсказывал вам 2 года назад, с Гитлером за дирижерским пультом. Примечание мемуариста. Снова у посла игра слов. Буквально посол пишет: с Гитлером, возглавляющим банду. Как мы помним из рассказа про Шерлока Холмса, пестрая лента, одно и то же английское слово обозначает и ленту, бандану, и шайку разбойников, банду, и небольшой оркестр, например, джаз-банд. В целом идея европейского концерта держав довольно общее место в дипломатическом языке еще века с 19-го. Напомню, что эгида здесь означает покровительство и защиту Гитлера над малыми народами. Изначально эгидой называли волшебный плащ из шкуры козы, вскормивший молоком Зевса, а затем и непробиваемый щит, сделанный из этой шкуры. Щит, кстати, Зевс подарил дочке Афине, чтобы защищать любимую Грецию от врагов. Пусть вас не обманывают эти высокие образы. Применительно к Гитлеру, эта самая эгида означает ровно одно – оккупацию, иными словами. Продолжаем. Возможные долгосрочные последствия. Реальная угроза будущему и западной цивилизации, вероятно, заключается в возможности, что Германия и Россия обнаружат, что дополняют друг друга в расширении своих амбиций. Экономически этот союз наиболее эффективен. Богатство ресурсов в России дополняет промышленную эффективность и научно-производственную организацию немцев. Влияние на Америку. Результатом этих событий должно стать ускорение прогресса солидарности Северной Америки и, возможно, Южной Америки. Угроза фашистского господства в мире нависла сильнее, чем когда-либо до этого.